Сегодняшний руководитель, у которого есть что считать, в первую очередь заботится о научно-техническом прогрессе. И чем больше у руководящей особы масштабы деятельности, чем громче известность, чем больше опыт, а он, опыт, приходит с годами, тем смелее такой руководитель подхватывает самые передовые идеи времени, старается ввести в своей области, в своем хозяйстве самое-самое, одним словом, наиновейшее достижение НТР — методы руководства. АСУ, автоматическая система управления, вот мечта руководителя последней четверти 20-го столетия. Создается впечатление, что люди действительно верят. Достаточно ввести АСУ, и сами они помолодеют, посидевшие головы перестанут болеть от раздумий «что», «как», «откуда», «куда». В этом всеобщем движении за АСУ, в самом действенном соревновании времени, случается, что не старые, а наоборот молодые становятся консерваторами. Парадокс? Нет. Старики дают идеи, а молодые должны их осуществлять. А при большом спросе на новый товар его всегда не хватает. Попробуй достань то, чего на всех не хватает. Только по знакомству, только из-под прилавка. А у молодых знакомства еще не такие широкие. Да иногда и моральные принципы, воспитанные родителями, не позволяют доставать подобным способом. Так вот, такой молодой наверняка попадет в консерваторы. Что-то похожее случилось в совхозе «Добранский». Федор Тимофеевич Остапович, по общему признанию низов и верхов, рабочих и начальства, был хорошим хозяином. Недаром директорствовал четверть столетия, ту самую четверть, когда НТР достигла своего апогея. И не случайно на пиджаке у него высокий орден и депутатский значок. Но раньше Остапович был хозяином рачительным, умным, однако среднеумеренным. Не отставал от всего нового, что вводилось в сельском хозяйстве, во всяком случае в их области, но и не очень старался опередить время. Не спешил оказаться на белом коне впереди прогресса. Вообще чаще жил по старой крестьянской философии. Лучше прибедниться немного, чем похваляться, выставлять свои достижения и нововведения. И странное дело. Из-за этого, бывало, совхоз не добирал порой премий и наград. Но рабочие поддерживали такую тактику своего директора. Живуча старая философия. И вдруг этот умеренный человек, Остапович, как бы решил действительно перегнать всех лучших бегунов, своих коллег, чемпионов НТР. Случилось это после того, как Федор Тимофеевич переступил пенсионный рубеж. Все, кажется, человек получил за свой честный, долгий труд. А покоя, удовлетворения не было. То ли почувствовал, что теперешнее его положение позволяет сделать больше, чем мог раньше, то ли, как часто говорил публично, собираясь на отдых, спешил, пока есть силы, заложить крепкую основу для нового подъема хозяйства, чтобы тот, кто сменит его, не упрекнул в почивании на лаврах, или, может, считал, что наградили его в некоторой степени авансом и старался оправдать награду, или думал, чем выше положение, тем большая ответственность, или все это вместе. Вероятнее всего, в таком возрасте и в таких обстоятельствах действует комплекс причин, самых разных, неожиданных, даже противоречивых, что подтверждает старую истину, которая еще долго будет оставаться новой. Человек — загадка.